то, что праведное сновидение является частью божественного откровения. И то, что мы видели, баракулуфикум, у нас есть и другие примеры. Это пророк Саусам, то есть то, что в шариате стало причиной некоторых дел в шариате, сон. Как, допустим, мы вот этот хадис, и точно так же хадис Зейда ибн Абдирабби, хадис Адана, то, что он видел его во сне, Адан услышал. Помните хадис Сахи Муслим и Мавраг об Азане, рассказал пророку Саусам, и это стало сунной. То есть, чтобы в наше время тоже кто-то не сказал, что я видел сон, и надо, это является сунной. Нет, эти сны подтвердил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. А ваши сны никто не подтверждал. И последняя, шестая масаля, анна каттакуну сабабан лишар айбад ляхкам, то есть то, что сон иногда может быть стать основанием для некоторых законов, положений, баракаллаху фикум. Бабу ман саббад дахра факад ада Аллах. Раздел или глава 45 о том, что тот, кто ругает время, этим самым обижает Аллаха. Или оскорбляет Аллаха. Оскорбляет, лучше сказать. Тот, кто ругает время, тот оскорбляет Аллаха. Вакаулю Аллахи Тааля. Слава Всевышнего Аллаху, вакалю магия илля хаятуна дунья намуту ва нахья ва ма юхликуна илля дахр ва ма лягум бидалика мин илм ингум илля язуннун. Примерно следующий перевод. И они сказали, то есть мушрики, это ведь наша только ближайшая жизнь. Умираем мы и живем, и губит нас только время. Нет у них об этом никакого знания, и они только предполагают. وفي الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن ادم سب الدهر وانا الدهر اقلب الليل والنهار وفي روايه لا تسب الدهر فان الله هو الدهر صحيح البخاري от ابي هريره пришел хадис о том, что пророк صلى الله عليه وسلم сказал: меня оскорбляет сын Адама, то есть человек, ругая время. Ибо я и есть время, я чередую ночь и день. В другой версии хадиса сказано: не ругайте время, ибо истинно Аллах и есть время. Баб шарх, шейх Салих аль-Шейх говорит, бабу ман сабба дахр факад ада Аллах, то есть раздел о том, что тот, кто ругает время, оскорбляет Аллаха. Ад-дахр гуа заман, то есть слово дахр в арабском языке значит время. То есть что значит время? Аль-йом, ляйля, асабе, ашхур, сунун, аль-укут, хаза гуа дахр. То есть день, ночь, недели, месяца, года, десятилетия. Алюкут это десятилетие перевод. Все это является временем. Вазиль азмина мафуля. И время не является объектом действия. То есть то, на что падает действие. Действие Аллаха Субхана Аталя. Валь мафулюм биха ля фаиля ля. А объект действия не является субъектом действия. То есть то, что является созданным, или то, что является объектом действия, не является тем, кто делает. Тем, кто делает. Фагиялятов алющай. То есть время само по себе ничего не делает. Уайна магия мусахара. Однако время является подчиненным. Юсахиру Аллаху джаллавали. Всевышний Аллах подчиняет время для нас. Вакулю яльман насинин лята атибищай. Все знают, что года сами по себе ничего не делают. Уайна маляви яфалюху Аллаху джаллавали фиази язмина. Однако тот, кто что-то делает, то это Всевышний Аллах Субхана Таля в эти времена. Валихаза сара сабабу захиран, сабабу хази синин саббан, валихаза сара саббун, саббу хази синин саббан лиман тасаррафа фиха, вахуа Аллаху джалля ва аля. И поэтому тот, кто ругает года, он на самом деле ругает того, кто что-то делает в эти года, то есть Всевышнего Аллаха Субхана ва таля. Валихаза укида хаза альбаб, бима юбайину анна саббаба дахра юнафи камаля таухид. И поэтому этот раздел был приведен для того, чтобы указать на то, что поношение или ругание времени противоречит полноте единобожия. Ваннасабба дахра яуду аляллах. И то, что оскорбление времени или поношение времени возвращается к Всевышнему Аллаху Субхану Атали Билиза, то есть оскорблением его. Валяннасаббун лиман тасаррафа бихаза дахр. Потому что тот, кто ругает время, он на самом деле ругает того, кто что-то делает в этом времени. А это Всевышний Аллах Субхану Атали. Амунасабату хазаль бабли китаби таухид захира. Соответствие этого раздела книги Единобожия ясное. Это то, что ругание время из тех выражений, которые являются запретными. И избавиться от этого, то есть если кто-то в это попадает, является обязательным. И использование этого времени является тем, что противоречит полноте единобожия.